Ковчег не приземлялся, а телепортировал нас на красивый песчаный пляж, но пришлось немного попривыкать к местному воздуху. Он имел примеси, отчего поначалу дышать было тяжело, но через 10 минут мы адаптировались. «Купаться!» — воскликнула Нина, выпрыгивая из комбинезона, но ее опередила Вася. Виляя хвостом и голой задницей, она первая запрыгнула в воду, ну и ударила по ней рукой, посылая в Нину поток брызг. «Ай, зараза! Получи!» Беловолосая принялась брызгать на волчицу, а та рычала и уклонялась да атаковала в ответ. «Мне тоже раздеваться?» — смутилась Эш, а я указал в сторону. Там уже опускался транспортный корабль, ну а рядом появилась коробка, внутри которой были купальники на всех нас. Так что, сменив комбинезон на плавки, я тоже побежал в воду, где подвергся массированному водному обстрелу. Пришлось мстить. «Что-что, а ладони у меня пошире будут. Подкрепление!» — воскликнула Нина, и сзади меня атаковали Белла с Дарьей, а за ними и остальные подбежали. Все в красивых купальниках, и мы веселились. Разве что Эш не умела плавать и немного опасалась воды. «Здесь тебе будет максимум по пояс, главное, далеко не уходи», — крикнула ей женя и замахала рукой, после чего златокожая девушка неуверенно вошла в воду. «Ой, мокрая и холодная, да теплая она, почти горячая». К ней подбежала женя и, ослепив улыбкой, схватила за руку да потащила в воду. «Эх, и не жалко тебе такую красоту царю отдавать?» — спросила Нина, провожая Эш взглядом. «Меня дома еще Полина ждет», — вздыхал я. «Куда еще? Да и был бы от этого брака толк. А так, какой смысл? Захапать себе всех красавиц? Не знаю, пожала та плечами. Вы же, мужики, только и думаете, как осеменить побольше женщин». Она захихикала и стрельнула в меня коварными глазками. «Кстати, когда уже? Могу прямо сейчас». Я обнял ее за талию и посмотрел в глаза, а Нина почему-то запаниковала. «Шучу я, шучу. Рано мне еще. Вот победим, тогда и можно. О чем говорим?» К нам подскочила Белла с горящим взглядом. «Нина хочет детей», — ответил я, а беловолосая аж рот раскрыла от шока. «И я хочу», — удивила нас кубинская красавица. «Двух карапузов. Они будут сосать мою грудь, а я — кровь мужа. Идеально, да, наверное, но боюсь, наш муж это не переживет», — рассмеялась Нина, а я закивал. «Да я же понемногу, наверное, ой, а если дети будут пить у меня кровь, так у них зубов нет», — продолжила смяться Нина. «То очно, хотя, они же потом появятся». Пока женщины болтали о страшном, я уже резвился с остальными девчатами. Даже Эш немного освоилась, а погодка была чудесная. Солнце грело, вода теплая, песок мягкий, и никто не пытается нас сожрать. А тем временем андроиды уже разложили лагерь, и Дарья умчалась готовить нам пир. Правда, оденься она, было бы лучше, а то фартук на голое тело выглядит очень соблазнительно. И все же хорошо быть человеком. Будучи кораблем, мне многого не хватало: общения, физической близости, и я не только про секс, а даже про просто за руку подержаться и ощутить человеческое тепло. Про горячую ванну я вообще молчу, это лучшее изобретение человечества. «Эй, на нее значит пялишься, а на нас?» — возмутилась женя и, схватив мою руку, положила себе на грудь, небольшую, аккуратную и упругую, а находились мы по пояс в воде. «Сикас, будем мужа любить?» Тут же подскочила Белла, но с криком упала в воду и утонула. А оттуда выскочила довольная Василиса и, добравшись до меня, прижала руку меж груди. «Ах ты, зараза шерстяная!» — вынырнула Белла да оскалила клыки. «А нечего портить пляжную вечеринку своим сексом», — фыркнула Василиса и, подтянувшись, укусила меня за шею, но нежно, а затем прошептала на ухо: «Сикас будет ночью». Но вдруг ее дернули за хвост и оторвали от меня, а затем началась драка, так что пришлось разнимать проблемных женщин. Но в итоге я был укушен, причем обеими. Вскоре я лежал на песке, пытаясь ожить. Ныли раны, была нехватка крови, и рядом сидели две виноватые женщины, которым Нина надавала тумаков. Погода же и правда чудесная, но только я закрыл глаза, как тут же раздались крики, визги, и с криком «Не умирай!» мне надавили на грудь, едва не сломав ребра. Хорошо, хоть модуль «Крепкие кости» работает. Я выдохнул весь воздух, что был, и увидел Беллу со слезами на глазах. «Ожил!» — прокричала та и, прижав меня к своей пышной груди, попыталась задушить. «За что мне все это? Задушишь его, дура!» Вася навалилась на Беллу, а я вновь рухнул на песок и жадно глотал воздух. «Ларри, ты мне нужен. Он бы их хоть током ударил, что ли, а то убьют же, блин!» Поднявшись, покачался из-за анемии, но модули работают на полную, восполняя кровь. Так что вновь разнял женщин, и на этот раз меня никто не покусал. Зато вокруг собралась толпа. В порядке я, но сегодня ночью я сплю один. Девчат, воскликнула Нина и указала пальцем на Беллу. Предлагаю устроить суд. Подсудимая Изабель, вас будут судить за совершение страшного преступления. Н-н-н, не виноваты я, это все она, замахала та рукой, указывая на Василису. Женский суд покажет, кто виновен. Арестовать. Я поспешил уйти от этого ужаса и добрался до лагеря. Там уже стояли большие палатки, длинный стол, стулья и даже гамак на двух столбах установили. Вот в него я и рухнул. Тут же прибежала Дарья и дала мне плед да подушку откуда-то достала. Хорошо, так и задремал. Но вскоре мой нос учуял такие запахи, что хочешь не хочешь, а проснешься. Но, к моему удивлению, прошло больше часа. Красавицы уже собрались в лагере и, судя по тому, что Белла одета в зимнюю куртку, ее признали виновной. Любительница крови сидела на стуле и обливалась потом. Остальные же занимались, кто чем, но в основном пытались у Дарьи стащить еду. Но андроиды и грозная девушка отбивались поварешками. Я же подошел к Белле, а та подняла на меня виноватый взгляд. Объявляю амнистию. «Пепе, правда?» — с надеждой спросила та, а затем скинула с себя куртку и бросилась меня обнимать да уронила на песок. И теперь мы оба липкие от ее пота. «Прости, пошли ополоснемся», — вздохнув, взял ее на руки и понес в воду. Белла же вжала голову в плечи и выглядела, словно невинный котенок. Глаза полны радости, улыбка миленькая, и вся прямо сияла. А затем мы ополоснулись в теплой воде, и я бы так и купался, но позвали за стол. А там уже расставляли еду, и у нас был шашлык, салаты, вареный картофель, соусы, нарезанный лук и много-много другого. Ой, как необычно и вкусно. Восхищалась Эш, на которой был голубой купальник. И да, очень вкусно. Мы нагуляли аппетит и набросились на еду, как будто неделю голодали. Рядом со мной сидели Белла и Мэйлин, и китаянка ела ничуть не меньше, а запивали мы клюквенным морсом и квасом, холодным. В итоге так наелись, что даже шевелиться не было сил. Благо, были андроиды, которые начали уборку, а мы разложили ткань на берегу и начали загорать. Купальники долой, хохотала женя и стянула с меня плавки. Впрочем, и всех остальных раздела. Я ведь говорил, что она извращенка, но без плавок и правда лучше. Раздвинул рогатку, и все обдувает теплым ветерком, а солнышко прогревает. Хорошо, у нас есть еще 3 часа на отдых, сказал я всем, обрадовав их. Ковчег уже завершает установку колоний, их будет 3, по одной на континент. Запаса гелия 3 хватит надолго, но можно и на уран перейти. Скоро достроится передатчик, и Хавк сможет взять под контроль эту колонию. Местечко здесь неплохое. Флору и фауну завезем, атмосферу нормализуем, а почву очистим. Будет цветущим садом. А пока отдых. Мы загорали, но девчата решили поиграть в пляжный волейбол, и вдруг Василиса обратилась волком, да раздались возгласы. Пришлось открыть глаза, и теперь уже я удивлялся. Серая волчица стала крупнее, больше и выглядела не менее удивленной. В холке ее высота была примерно 1,5 метра, может, выше, а шерсть блестит. И это не метафора, она на самом деле блестит от вспышек энергии. Василиса обратилась к человекам, и процесс был болезненным, но сразу стало ясно почему. Татуировки, воскликнула Нина, подбегая к Васе. На ее теле сияли татуировки, но не синие, а изели. И эти татуировки выжигали те, что были нанесены кланом, но при этом частично отличались. Похоже, клан не смог полностью повторить их структуру, или специально так сделали, неважно. Главное, что это больно. Пришлось схватить Василису, обнять и ввести немного обезболивающего. Постепенно Эли выжгла почти все старые татуировки, а что не удалила, сами удалим, они попросту не пресекаются с новыми татуировками, но могут мешать девушке. И, судя по всему, сил это отняло немало. Василиса уснула в моих объятиях, а я просканировал ее, приятно удивляясь, потому что и ядро теперь 4,1, а энерговместимость 3,3, и что-то вопросов у меня появилось еще больше, чем было. Ну а девчата искренне радовались за Васю, а потом продолжили игру в волейбол, и мне стало жалко Эш, потому что она единственная без Эли, и лишь высокий рост более-менее спасал ее. Однако девушка быстро выбилась из сил да присела рядом. «А это, как?» – тихо спросила она. «Почему Василиса стала монстром? Она мутант, у нас такое называется одаренный. Вот как тяжело ей, наверное, нет, «Почему? Все они?» – кивнул я на девчат. «Одаренные. А, но они же нормальные. Нина может криком уничтожить небольшую армию», – улыбнулся я в ответ. «Катя защитит всех нас. Дарья найдет врага. Женя соберет суперробота. Белла невероятно сильна и быстро. А еще может высушить даже Грасс-пехотинца. Лишь Мэйлинь пока не пробудила в себе дар. Звучит невероятно. Как такое может существовать?» Она хлопала глазками, смотря на Васю, а у той и волчий хвост, и уши отсутствовали. Сейчас она как обычный человек, генетическая программа, но это долго объяснять. Потом расскажу. Хорошо. Эш выглядела еще более недоуменной, а я резко вскинул руку и поймал волейбольный мяч, который едва не отправил девушку в нокаут. Простите. Прибежала Белла. Я с силой перестаралась. Кивнув, отдал мяч. Девчата продолжили играть, радуя меня своей красотой. Но время пролетело незаметно, и пришлось возвращаться на корабль да покидать планету. И я подумал вот о чем. А, может, Норр уже восстановился? Хочу вернуться. Хочу пройтись своими ногами по... Ак-ха-ха-ха, я резко схватился за голову и упал с кресла, а на мостике загорелся красный свет. Но вскоре прибежали Нина с Катей и обняли меня да что-то говорили. За ними прибежала Дарья и со всей силы хлопнула меня по лбу, после чего я отключился. Глава 14. Пробуждение вышло тяжелым. Я лежал на чем-то мягком, на лицо мне что-то капало, а голова раскалывалась так, будто мозги взорвались. Глаза совершенно не хотелось открывать, но что-то эти капли жидкости были слишком подозрительными. Совершив невероятное волевое усилие, я приоткрыл глаза и увидел лицо жены, на чьих коленках и лежала моя голова. Ну и находились мы в моей каюте, на кровати. Женя плакала, даже не замечая, что я уже проснулся. Просто смотрела куда-то в пустоту, но стоило мне вытянуть руку и коснуться ее щеки, как девушка застыла. Медленно опустив взгляд, она вздрогнула. «Привет», — улыбнулся ей. «Привет», — ответила блондинка и, облегченно вздохнув, рухнула на кровать. Перенервничала. «Внимание! Восстановление после сбоя прошло успешно. Код ошибки 003. Пожалуйста, сообщите его вашему техническому специалисту. Опять эта ошибка. Но в этот раз обошлось без взрыва ядра и отключения всех систем. После прошлого раза я предусмотрел контрмеры, но, видимо, не помогло. А также, похоже, пора плотно заняться этим вопросом. Оглядев космос вокруг себя, убедился, что я все еще в системе с моей новой колонией. Разогнавшись, ушел в гиперпространство. Возвращаюсь на аванпост Хавка. Если я сломаюсь, он починит меня. Ну или возьмет контроль над ковчегом и отвезет девчат домой. Инструкции на этот счет я уже сделал и передал Ларри. Всегда нужно быть готовым к разным вариантам развития событий. И процент шанса на негативный сценарий меня удручает. Сережа, видимо, поняв, что мы в гиперпространстве, все девчата примчались сюда. Вообще все, даже Эш, и все, кроме нее, бросились меня обнимать. Мэйлинь даже расплакалась. «Я в порядке, но мне нужна будет ваша помощь», с трудом ответил я откуда-то из-под женщин. Но сперва всех пришлось успокоить, ну и дать мне отдышаться. Слава предтечь, я не помер, и имею в виду из-за женщин. Когда те выплеснули на меня все свои переживания, любовь и заботу, ну и попутно едва не добив меня, мы перебрались в столовую. Пить сильно хотелось, и там, за стаканом лимонада, я кратко объяснил суть проблемы. Эш сидела с нами всеми за одним большим столом. Не стал от нее это скрывать, все же она с нами в одной лодке. Точнее, корабле. «Значит, ты откладывал ремонт на потом?» — строго спросила Катя. «Да, но не было на это возможности. Потенциальный ущерб от приостановки моей деятельности был слишком велик», — покачал я головой и допил лимонад. «А это не может быть тем сумасшествием, из-за которого выходили из строя Гена и...» — встревоженно спросила Женя. «Она уже пришла в себя». «Ну я же не с ума схожу», — возразил я и призадумался. Что-то появились нехорошие мысли. «К тому же, я указал на свою голову, теперь я человек. В теории я могу полностью отключиться от ковчега». «В теории?» — спросила Нина. «Пока что я не знаю, как это повлияет на меня, ведь основной объем данных находится в ядре. Амнезия, поняла та», — и я кивнул. «Нужно поработать над сортировкой памяти и сделать много других дел. Пока будем лететь, завершу подготовку». «Чем мы можем помочь?» — спросила Катя. «Я раздам вам задачи на случай проблем, а также подготовлю индивидуальные комплекты. Чипы мы вам уже обновили. Осталось определиться с набором модулей». «Чипы? Модулей?» — недоумевала Эш, но вдруг вздрогнула и опустила голову. «Ой, простите, что лезу не в свое дело. Жители Нор в большинстве своем имели биочип», — указал я себе на голову, а у той загорелись глаза. «И эти биочипы, как правило, были подключены к мощным системам, к примеру, к ковчегу. Без них многие модули не работают, либо работают, но частично. А МММ можно?» Судя по восторженно молящему взгляду девушки, что бы я ни сказал, перебить ее желание вставить себе чип не выйдет. Она та еще технофилка. «Хорошо, поддержишь нас вычислительной мощностью чипа, сразу поставлю солдатский. А какие еще есть?» Тут же спросила инопланетянка. «Гражданский, он не поддерживает персональные модули. Также есть тоже гражданский, но для ополчения. Он поддерживает 3 модуля. Далее солдатский, там 15 модулей. Последнее, что доступно людям, это офицерский. Но он очень дорогой и поддерживает 20 модулей, включая уникальные. Ну и есть мой», — вновь я указал себе на голову. «Геночип, это уникальный чип, которым могут пользоваться лишь генаи». «Спасибо», — почти воспылала девушка. «А энергию откуда будет брать?» — поинтересовалась Нина. «Поставим модуль накопителя энергии, но можно использовать и внешние источники». «Поняла. А нам почему не поставил этот модуль? А зачем нам? Тебе энергии мало?» — улыбнулась Катя, и Нина призадумалась. «Ну да, ты права. Благодаря процедурам Сережи и залу эволюции, мы вскоре станем одними из сильнейших одаренных», — ответила Нина и еще больше призадумалась. А вот у Эш глаза загорелись. Снова. Так что скоро мы оказались в той комнате, но девушка тут же взмокла, и у нее закружилась голова. «Ну да, здесь столько энергии, что можно небольшой город запитать, ну или корабль. Простому человеку здесь тяжело находиться, да и, честно говоря, опасно». И вроде Эш не стала мутировать. Я отвел ее в медицинский центр и уложил в капсулу, но без жижи. Просто полежит, и модуль ей поставит. Там же обдумал, что ставить девчатам. Офицерский чип я не могу им сделать, нет важных ресурсов. А вот сделать из них суперсолдат смогу. Все равно пока что ни на что тратить редкие ресурсы. Вложусь в свою семью. Как же приятно это слово звучит. Семья. И после часа размышлений коллективного разума мы пришли к следующей схеме. Крепкий организм в А3 версии Астера 3. Крайне дорогая штука и ставилась лишь элите. В отличие от БМ, базовой модели, В3 тратит меньше энергии, а работает втрое эффективнее. С ним человек никогда не будет болеть. Самочувствие всегда будет идеальным. За рядом исключений, повышается выживаемость при ранениях, а срок жизни предположительно продлится до 200 лет. Естественная регенерация ЧАМ требует редчайших ингредиентов, добытых у ГРАС. И у меня их столько, что хоть 10 тысяч модулей могу сделать. Регенерация будет такая, что можно за неделю руку отрастить. Но, конечно же, при условии доступа к пище. Система спасения жизни при экстренной ситуации ПМ-9 – тут нет особых версий, она просто работает лучше, быстрее и дешевле. Может автоматически ввести человека в анабиоз, дабы спасти жизнь. Крепкие кости гидра, в отличие от продвинутого модуля, который увеличивал вес костей из-за повышения плотности, этот модуль основан на технологиях ГРАС, точнее их мутантов. Он меняет состав костей, и они становятся такими же прочными, как у мутанта тип 4 танк, но при этом остаются легкими, как обычные кости, и могут самовосстанавливаться. Физический усилитель Эпсилон – совершеннейшая форма физического усилителя. Вновь основана на технологиях ГРАС и требует ценнейших ресурсов. Такие обычно ставят себе офицеры. Модуль требует гидру и астера минимум 2-й версии, так как может увеличить физические характеристики вплоть до 5 раз. Временно, конечно же, но есть и постоянный эффект. Грубо говоря, теперь Мэйлинь, чей рост 1,40 м с копейками, сможет без проблем поднять Эш. Разгон доминант, просто улучшенный разгон, лишенный всех негативных качеств. Он даже может заменить собою модуль пилот, ибо с ним скорость реакции будет феноменальная. Кожный панцирь хитин Пагиила, модуль, названный в честь создателя. И да, вновь технологии ГРАС. Под воздействием химических препаратов и энергетических импульсов кожа становится похожей на хитин. В таком состоянии она может выдержать даже прямое попадание М-снаряда, возможно, даже и плазмы. Но шанс на последнее мал. Глазной лазер ВГ-8 версия Гикан-8, тут меня уговорили девчата. Мол, лазер из глаз, круто, хотим, очень. Я поначалу был против, но вспомнив сколько у них энергии, передумал. И да, вновь технологии ГРАС. Мы будем как лазерники жуков. Хрусталики глаз будут постепенно изменены на те, что у грасс-лазерников. Измененных для людей, конечно же, зрение станет четче, лучше, и мы сможем следить даже за полетом пули. Мощность лазера же будет, не представляю, но учитывая, сколько у нас энергии, возможно, сможем сбивать самолеты. Шокер-громовержец, модуль поддержки, который использовался лишь парочкой элитных отрядов. Одного человека пичкали модулями-накопителями, и потом он мог бить столь сильной молнией, что сбивал даже легкую авиацию ГРАС. Зачем оно надо, когда есть лазер? Потому что лазер прожжет шлем. Громовержец же можно использовать и для уничтожения пехоты врага. Воин-чудотворец, данный модуль является самым совершенным боевым модулем. Работает только в связке с крепкий организм ВА-3 и доминантом. С ним даже зеленый новобранец станет истребителем ГРАС, сродни воину, прошедшему десятки тысяч сражений. На этом все. Остальное – это индивидуальные модули. Дарье я дал модули на взлом и анализ, ведь именно она тогда меня вырубила, когда я получил ошибку 003. Она разорвала мою связь с ядром и говорит, что сама не поняла, как это сделала. Мол, действовала интуитивно, и тем самым она сильно помогла мне. Возможно, сложись все иначе, ядро получило бы серьезные повреждения. Ладно, Женя получила инженерные модули, Нина, на разведку и прочее, что ей может пригодиться. Белла получила модули для сражения, Мэйлинь, инженерно-технические модули, Вася, на разведку и сражение, Катя же кое-что уникальное, но об этом потом. Для Эш я подготовил модули попроще, она же не воин, ну и не одаренная, источник энергии внутри не имеет. А далее мы все ходили вялые, уставшие и много-много ели. Благо, Дарья успела наготовить пир, но помощь андроидов нам все же пригодилась. У меня уже челюсть отваливается, жаловалась Женя, чье лицо испачкано соусом от мяса. Уррррр, прорычал ее живот, и девушка вновь набросилась на еду. Все мы ели, не переставая, на протяжении многих часов. Я, конечно, знал, что так будет и предупреждал всех, но ни я, ни девчата не ожидали настолько ненасытного голода. По идее модули нужно было ставить по очереди, но кто так будет делать? Вот и мы все поставили одновременно, и теперь модули конкурируют за полезные вещества для преобразования тела. У нас и таблетки витаминные были, и кристаллы для глаз лазеров проглатывали, и жижу всякую полезную пили. Но все равно умирали с голода. Отпустило нас лишь спустя 6 часов, когда мы были физически и морально истощены. Лишь получила всего 7 простеньких модулей, поэтому отошла раньше всех и помогала андроидам. Весь следующий день мы пытались ожить, а потом прилетели к аванпосту. Выглядит гораздо лучше, подметила Нина, глядя на аванпост. Почти все дыры уже были заделаны, но лишь внешние, внутренние повреждения еще только чинятся. Хавк нашел поврежденные корабли Шейны и использовал их для ремонта. Плюс уже работают шахтерские колонии, я указал в сторону, и мы увидели транспортный корабль, пристыкованный к пирсу. Также Хавк закрыл все дыры в обороне, перенастроив мины, ну и собрал весь космический мусор, что являлся обломками аванпоста. В общем, теперь здесь вполне прилично и симпатично. Мы пристыковались и подождали часа три, пока не завершится подготовка. А затем собрались на причале, где, к слову, уже работала гравитация. В смысле, остаться на станции, возмутилась Нина, а остальные закивали. Лишь Дарья была рядом со мной, остальные стояли напротив. Это опасно, покачал я головой, заставляя тех сильнее злиться. Вы мне окажете поддержку отсюда. Для вас подготовлен жилой модуль, и в случае моего уничтожения вы сможете выжить и потом вернуться домой. Сергей, Нина топнула ногой. Если ты помрешь, я сама тебя убью. Я могу и просто вырубиться на месяц или более, покачал я головой. Лучше не рисковать, поэтому ждите и не глупите. Хавк за всем проследит, а она, Катя, указала на Дашу. Я прослежу, чтобы все прошло без проблем. В противном случае вмешаюсь и спасу нашего проблемного муженька, улыбнулась блондинка в очках, и что-то по моей спине пробежал холодок. Без проблем и Дарья плохо сочетаются вместе, но придется рискнуть. Даш, вся надежда на тебя. Проследи за этим проблемным мужем, проворчала Нина, и все закивали. Прослежу, девчат, прослежу, блондинка бросила на меня прожигающий взгляд. И тут я подумал, а не зря ли я ей поставил модуль физической силы, обнимать и прощаться не будем. Но, как вернешься, с тебя компенсация за стресс, заявила Женя, строго глядя на меня. Каждый, добавила Белла. Девчат, ну не пугайте вы его, потом обрадуете, а пока», — заговорила Даша и стрельнула в меня взглядом. «Неважно», — она миленько улыбнулась, и что-то выглядело это зловеще. «Тут очень не хватает Ларри с его комментариями». «Ладно». Вскоре я вернулся на ковчег, и с Дашей направился в святая святых любого разумного корабля, отсек с ядром. Раньше он был просто встроен в корабль, но после повреждений нужен был доступ к нему для быстрого ремонта. Так что теперь это небольшое помещение с цилиндром по центру. Металлический цилиндр был метр в высоту и полметра в диаметре. К нему с потолка тянулись провода, и раньше в это помещение можно было попасть лишь телепортацией. Но я уже сделал нормальный проход, осторожно коснувшись ядра, выдохнул. Не представляю, что там внутри. И я про само ядро, а не про его внешнюю оболочку. Цилиндр, по моему приказу, разделился на две части. Верхняя половина на четырех ножках поднялась на метр, освобождая другой цилиндр из серебряного материала, который, казалось, слегка сиял. Меня тут же укололо в голову, потому что ядро перешло в безопасный режим. Сейчас оно работало едва ли на четверть от своей мощности, и это вызывало сильный дискомфорт. Системы ковчега уже перешли под контроль Хавка, что снизило нагрузку на меня, и когда я отдышался, посмотрел на Дашу. Она кивнула. Я коснулся серебряного цилиндра и использовал хакера, получая физический доступ. Предупреждение. Вы пытаетесь получить доступ к геноядру. Одумайтесь. Выскочило предупреждение. И это не от меня, Хавка или Супы. Это от ядра гена И. А еще, геноядро, что это? Кто ты? Спросил я и кинул взгляд на настороженную Дарью. Чувствую примитивный искусственный интеллект. Зачем в ядре чужой И? Недоумевал я и вновь попробовал получить доступ. Опасность. При попытке получить доступ к геноядру будут активированы системы защиты. Тут же меня словно током ударило и парализовало тело, но Дарья махнула рукой, словно обрезая нить между моей головой и ядром. Мне сразу стало легче, но при этом жутко. Что за хрень, почему я не могу получить доступ к самому себе? Продолжаем. Рявкнул я и продолжил взлом, а Дарья отмахивалась, прерывая атаки на меня. У меня уже пошла кровь из глаз и носа из-за перенапряжения, а этот И, не останавливаясь, атаковал меня, будто хочет уничтожить. Да что, черт возьми, здесь происходит великий предтеч, что наши создатели скрывают. Не сдамся, рычал я, продолжая взлом. Критическая опасность. Продолжение попыток взлома может привести к вашему сумасшествию. Остановитесь. Сумасшествию, вот как из-за того, что я начал ощущать себя человеком, начались сбои. А теперь ты говоришь о сумасшествии, Мрах. Не из-за этого ли мои братья и сестры сходили с ума? Что вы, сука, скрываете? Вы. Со странным писком цилиндр зашипел, а я упал на задницу и тяжело задышал. Ко мне подскочила Дарья, а затем выпучила глаза. Нет, твари, как так, почему, сука, ты не машина, пробормотала Дарья, смотря на мозг, включая спинной, плавающий в регенерирующей жидкости ГРАС. К мозгу были подключены сотни чипов, к которым тянулись провода. Это я, но рожденный на Нору, тот, кому обещали, что мой геноразум находится в банке, и меня возродят в новом мире. Это все был обман, но что же хранится в банке разумов? КХМ, попрошу внимания, вдруг из одного чипа на мозге ударил луч, создавший голограмму седобородого мужчину. Если вы видите эту голограмму, значит, по какой-то причине получили доступ к геноядру. Не знаю, как вы это сделали, потому что в ядро встроена система самоуничтожения, но раз уж вам это удалось, то, возможно, вы являетесь тем, чьи мозги находятся в этой банке. Я смотрел на это, расширив глаза, а Дарья обнимала меня. Знаю, вам говорили другое, но нам пришлось поступить так. Обычные искусственные интеллекты даже да и не способны были одолеть ГРАС. У них слишком много недостатков. Поэтому мы создали ГЕНАИ, сплав биологии и технологии. То, что вам говорили про аббревиатуру, это все чушь. Настоящее название – это генетически оцифрованный интеллект. Но зачем обманывать? Спросила Даша у мужчины, но это лишь запись, она не ответит. Правда, мужчина будто предугадал ответ. Это было сделано, дабы ГЕНАИ не сходили с ума. Подсознание человека не может смириться с такими изменениями и сводит таких, как вы, с ума. А когда ГЕНАИ окончательно сходит с ума, срабатывает механизм самоуничтожения. Также механизм может сработать, если вы начали верить, что вы человек, а не Гена И. И раз вы каким-то образом еще живы, возможно, механизм самоуничтожения как-то повредился. Из-за повреждения ядра я тогда не полностью взорвался, осознал я, вспоминая свое крушение в Сибири. Мощности не хватило, чтобы уничтожить сердцевину. Во всяком случае, продолжил мужчина, вы выжили и теперь можете всем рассказать о своем открытии. Вероятно, это приведет к сумасшествию и самоуничтожению Гена И, так что решать вам. Но знайте, мы предусмотрели обратную трансформацию. Когда война закончится, а я уверен, что она все еще идет, ибо вы уже были бы человеком. Он раскашлялся и, извинившись, продолжил. После войны все Гена И вновь стали бы людьми. Ваш мозг, он указал рукой на склянку с мозгом, уже не восстановить. Но можно создать новый. Вот мы и разрабатываем проект под названием «Семя». ХМ. Возможно, благодаря этому проекту вы и смогли получить доступ к ядру, хотя неважно. И лучше слушайте меня внимательно, ведь вскоре все защитные системы удалятся, как и эта запись. Мужчина сделал паузу, чтобы я все обмозговал и продолжил. Проект «Семя» позволяет Гена И создать себе биологическое тело. Вы пройдете путь от рождения до созревания, и лишь после этого ваш разум примет новое тело, а это, он вновь указал на мозг, станет лишь полезным придатком, хотя его можно будет и отключить, только делать это надо осторожно, но вам помогут ученые, и все будет хорошо, поверьте. Так что, если вы чувствуете себя на грани, сразу создавайте семя, биорепликатор не поможет, только путь от рождения до взросления. Я пропустил все из-за повреждения чипа. Впрочем, если создать биорепликатором тело и прожить в нем лет 5 и при этом не сойти с ума, то, думаю, это все же поможет, добавил старик, и я выдохнул. Значит, все в порядке. Так, что еще объяснить? Ну, прошу прощения, что мы поступили так и обманули вас, но выбора у нас не было. Но, наверное, вас интересуют и геноразумы. Мужчина тяжело вздохнул и продолжил. Геноразумы – это копия памяти. Даже не И, а также это ДНК-запись. При биорепликации получится лишь болванка думающая, что она это кто-то с НОР. Мужчина кинул тяжелый взгляд куда-то мне за спину. Очень прошу не распространяться об этом. Я отправлю вам файл, описывающий причины цифровизации. Надеюсь, вы поймете, почему это нужно было сделать. Мрах, это даже хуже, чем я предполагал. Тут даже настоящего образца ДНК нет, лишь цифровая запись. Это лишь клон, обычный клон. Пожалуй, теперь на этом все. Надеюсь, мы все же победим. И спасибо вам за то, что сражаетесь за наше будущее и вид. Знаете, я, вероятно, тоже буду среди геноразумов. Поэтому искать меня, чтобы поколотить, бесполезно. Ведь это будет лишь заблуждающаяся марионетка из мяса с чужой памятью. Голограмма пропала, а от мозга отцепилось несколько чипов и всплыло. Трогать их я не стал, не навредят. А вот открытие склянки вполне может. Встав и подойдя, я коснулся цилиндра, и все оно начало обратно собираться. Вот тебе и отремонтировался. Ты настоящий. Даша набросилась на меня и повалила на пол. Самый что ни на есть настоящий. Не Сергей, Михаил. В губы меня, стонущего от того, что затылком ударился об металлический пол, впились губы Дарьи, в мои губы. И не знаю, смеяться или плакать, а еще я все вспомнил. Разблокировалась ранее недоступная память. Скучное детство, жизнь под куполом, сражение, прохождение тестов и добровольная оцифровка. Но я живой и настоящий. А еще я почему-то всем своим нутром чувствую внутренний голос, орущий: «Я же тебе говорил». Ладно, раз уж я все же настоящий и теперь не сойду с ума и не взорвусь, можно продолжить миссию. Пусть из банка гена разумов и получится миллион клонов, но пока люди этого не знают, они смогут быть счастливы, а их дети будут настоящими. Наследием НОР, точно, НОР. Я должен попасть туда. Если он уже восстановился, мы сможем вновь заселить его. А если там поселились жуки? Что ж, тогда я буду оправдывать название механического пожирателя миров. Глава 15. Москва. Квартира Владимира. 10 дней спустя. Парень сидел за компьютером и неторопливо делал уроки. Работы было немного, можно не спешить. Все же зоны закрыты, базы фронтира в процессе преобразования во что-то иное, а мир меняется с такой скоростью, что сложно за всем уследить. Но сайтом, посвященным девятой зоне, все еще интересовались люди, но уже скорее как просто информационным ресурсом. Там теперь разве что выкладывались новости касательно баз фронтира, ну и герцогства Кузнецова. Доход с сайта существенно упал, но и на то, что есть, можно было неплохо жить. А учитывая накопления Владимира, он и без сайта уже мог никогда не работать, живя лишь с процентов по вкладам и дохода от инвестиций. Так что сейчас парень просто делал домашку и готовился к поступлению в университет. Как вдруг пришло сообщение на компьютер. Парень тут же бросился смотреть, что там, а потом открыл рот, глядя на фотографию Эш на пляже. А рядом стояла Нина, которая улыбалась и держала пальцы знаком «В». «Инопланетянка!» – выкрикнул тот, давясь слюнями от восторга, и начал жадно листать фотографии, некоторые из которых столь горячи и восхитительны, что захотелось уединиться в туалете. Но, сдержавшись, парень стал просматривать различные видео, присланные Ларри, а затем и инструкции. Так что принялся Владимир работать и создавать новый сайт, посвященный приключениям герцога Кузнецова в далеком космосе. Правда, сперва все же доделал домашнюю работу, где-то в космосе. Выскочив из гиперпространства, я тут же приготовился к битве, но здесь было пусто. «Хаэм, а что мы должны были найти?» – спросила Нина, сидевшая на рабочем месте. Все сидели и уже были в комбинезонах. Когда-то давно здесь состоялось грандиозное сражение. Здесь была огромная космическая база ГРАС, на которой они выращивали свой флот. Там была, я указал на астероидное поле, заваленное обломками. Вот они-то мне и были нужны. Значит, нам все достанется без боя, улыбнулась Нина, и я кивнул. Была велика вероятность, что жуки вновь построят здесь свою базу, но нет, их здесь не было. И это, кстати, странно, ведь здесь идеальное место для базы. Лед, минералы, а также особый космический объект, почти уникальный. Ой, а что это? Женя все же заметила его, и я приблизил камеру, показывая вулканический планетоид. Он был где-то 500 километров в диаметре и на 90% покрыт лавой. А из-за газа, который окружал планетоид, казалось, что у него есть атмосфера. Вулканар – крайне редкое явление. Внутри него проходят термоядерные реакции, оттого он такой горячий и выделяет тепло. Им и питались ГРАС, теплом и водой. Мы подлетели поближе, параллельно с этим, сканируя пространство астероидного поля. Наши оставили здесь довольно много чего, так как им было попросту не до сбора павших братьев и их переработки. Однако, смотрю я, здесь все же немало собрали добра. Жаль, а я собирался пополнить базы данных и найти редкие. Нашел. Камера показала искореженный кусок металла, вонзившийся в один из астероидов. Туда сразу же полетели дроны и, вырвав кусок металла из астероида, понесли ко мне. Кусок был довольно маленький, тонн 900 весил, и это часть одного энергетического орудия, редкого очень, потому что дорогого, и там есть целых 6 грамм мелзания. И я напомню, для ремонта банка гена разумов мне нужно 301 грамм нитриума, 29 грамм морекса, 2 грамма мелзания. С последним было сложнее всего, его очень сложно синтезировать. У нас обычно выходило лишь 13 килограмм в год, на всех, и у меня остается еще 4 грамма мелзания. Супер. Это невероятный элемент, который позволяет усилить энергооружие, ну или реактор. Да что угодно можно усилить. И все, что нужно, я только что получил. Идеально. Что ж, все тут соберем. Мы 10 дней сюда летели. Вот только, не вижу гипердвигателей. Наши уже успели все забрать, жалко. Хотелось бы ускориться. Мы начали тут везде летать, и я решил установить здесь небольшую автоматизированную колонию. А что, колониальное я судно или нет? Вот пусть и собирает весь металлолом, строит корабли и развивает колонию. Жаль, да хавка далеко. Ну ничего, поставлю другой ДИ. Руды здесь много, и есть все, что нужно для колонии и ее развития. Ну, учитывая поле обломков, здесь остались тела сотен братьев и сестер. Я, как 9903, в то время еще не родился, когда состоялась эта битва. И можно ли здесь найти геноядро? Сканер пока ничего не видит. Ладно, пока оно сканируется и собирается, мы пошли отдыхать. Разве что мы только вышли из анабиоза, и спать не хотелось. Спали мы, конечно же, в зале эволюции. А вот Эш не спала. Она работала все эти 10 дней полета в гиперпространстве. Изучала Землю, учила наш язык и занималась наукой. На ковчеге можно было много чем заняться. Читать книги, заниматься спортом, играть в игры, смотреть фильмы и многое другое. А мы пошли играть в футбол. Если, конечно, можно назвать футболом игру, в которой удар мячом может проломить корпус автомобиля. Но мы играли. Большое поле в одном из ангаров, ворота и все такое. Ух-ха-ха-ха-ха, простонала вратарь Нина, которую сбили мечом, и она улетела с мечом прямо в ворота. «Гоа-аул!» — смялась Белла. «Дура, не бей так сильно, мой барьер чуть не лопнул», — ругалась беловолосая, а та смеялась, но получила мечом по лицу и, отлетев, рухнула. «Больно!» — выкрикнула Белла, вскочив на ноги. У нее из носа текла кровь, и, похоже, барьер она не держала, а от броска мечом аж воздух свистел. «Мне тоже. Ну все, сейчас будет еще а ну стой!» Пока Белла ругалась, миниатюрная Мэйлин вела мяч и ловко обогнула женю, но вдруг на ее пути появилась серая волчица. «Нечестно!» — воскликнула девушка, а пасть Васи опустилась на нее, почти проглотив Мэйлин. Тут же очнулась женя и, перехватив мяч, понеслась к нашим воротам, но на ее пути появился я. «Миша, смотри наверх!» — раздался голос Кати, и я посмотрел наверх. «Ах ты ж зараза! Дар применяет! Даша!» — прокричал я, глядя на женю. 500 рублей за каждый гол, нечестно!» — вскрикнула стройная блондинка, перед тем как воспылавшая большегрудая блондинка снесла ее. «Что-что, а обращаться с шарами Даша умеет!» Она сделала подкат, проскользив под Васей, и Мэйлин перехватила мяч да пнула по воротам, на которых стояла Катя. Девушка подпрыгнула и схватила мяч, но он исчез, а настоящий попал во ворота. «Гоа-аул!» — радовалась крохотная китаянка, а мы рты пораскрывали. Та обернулась ко мне и миленько заулыбалась. Я наконец-то поняла, в чем мой дар, иллюзия. Она подняла палец, и на нем появился футбольный мяч, неотличимый от реального. Девушка его бросила, но только я его коснулся, как он развеялся. «Поздравляю!» Белла сбила мелкую с ног и, схватив, прижала к пышной груди. А там Эш примчалась. Она смотрела за нашей игрой и помаленьку офигевала. Затем мы пошли в душевую. В разные душевые. У меня после того, как я узнал, что настоящий, началось небольшое обострение. Захотелось детей делать. Так что в душ к женщинам нельзя. Иначе часа два там проведу и останусь голодным. А так, ополоснулся и, все, чистый и красивый. Женщины же лишь через час добрались до столовой. Я с андроидами даже обед успел приготовить. О, еда! Обрадовалась Нина, садясь за стол. На ней была футболка на голое тело и ажурные черные трусики. Остальные, кто как, Даша, к примеру, в комбинезоне, а Мэйлин в шортах и майке. Василиса же уже давно забыла про одежду. «Простите, пришлось вам готовить», — вздыхала Даша и ойкнула. Сидящая рядом женя ткнула ее пальцем меж ребер. «Не вам, а тебе, он же твой муж, точно», — осознала та и вдруг посмотрела на Эш. «А как у вас с этим?» «Точно так же, но без колец. Кто ребенка сделал, тот и муж», — автоматически объяснила инопланетянка, удивляя всех. «А если не получилось?» — поинтересовалась женя. «Если год не получается, то расходятся и ищут нового партнера», — ответила златолице, немного смущаясь. «А у тебя, стало быть, нет мужа, значит, ты девственница», — воскликнула женя, а я чуть не подавился макаронами. Да Эш удивилась, а ее волосы-отростки слегка зашевелились, на лице же появился румянец. «Да-да-да-да, это тут причем, у нас есть средства контрацепции, и можно просто ради удовольствия, чтобы расслабиться, иначе в экспедициях летали бы лишь жены и мужья. Но ты-то девственница», — хихикала блондинка. «Понабралось всякого у Нины, теперь бедную Эш троллит. Не нашла я еще того единственного, а спать с другим я не намерена», — фыркнула златолицея и скрестила руки на груди. «Хм, привести царю инопланетную девственницу, звучит как какое-то жертвоприношение. Ну, или она откажет Роману, и будет он первым землянином, которому отказала инопланетянка». Женщины так и болтали о мужчинах, свадьбах и узнали, что Эш всего 6 лет. А как узнали, что по-нашему это 30 лет, так тролль в жене проснулся и стал еще более мерзким. И все бы ничего, но, внимание, обнаружено возмущение гиперпространства, сообщил Дэй по динамику, и мы рванули на мостик. И только мы заняли места, как в звездной системе, из гиперпространства вылетел корабль. Большой, 500 метров в длину и, судя по форме, это какой-то мусорщик. «Так вот, кто тут все самое ценное собрал», — завозмущалась женя. «Похоже на то. И сейчас узнаем, кто это. Ковчег вызывает неизвестный корабль. Ответьте, я послал видеосообщение и...» Вскоре на главном экране появился лысый серокожий мужчина. У него отсутствовала растительность на лице. Глаза сравнительно маленькие. Нос тоже. А вот рот нормальный. Одет же в черную форму скафандр. Почти броня. Увидев меня, он не слабо удивился, а корабль начал тормозить. «Кто вы?» — говорил он на языке Нор, и это радует. 9903 линкор класса Г-31 клинок, ныне ковчег, но можете называть меня Сергеем. Я решил оставаться для людей Сергеем. Все же новая жизнь, новое имя. Эта территория принадлежит Федерации Армс. Покиньте ее и отдайте все, что здесь собрали, не растерялся пришелец. Федерации, это место принадлежит флоту возмездия Нор, и ты, тот, кто грабит тела моих братьев и сестер, приказываешь мне уйти, повысил я голос. Флот возмездия Нор давно прекратил свое существование, удивил тот меня, но лишь тем, что знает о нем. Пока я жив, флот продолжает существовать, и я не собираюсь покидать это место. Здесь уже возводится моя автоматизированная колония. Мужчина замолчал, что-то обдумывая, а затем отключился. Его корабль начал разворачиваться и полетел прочь, видимо, копит энергозаряд для выхода в гиперпространство. И все, переговоров не будет, спросила Белла. Не думаю, что мусорщик может вести переговоры, возразила Катя и посмотрела на меня. Да, пусть вернется с кем-то, кто уполномочен. Уверен, они прилетят. А кто они, и почему такие страшные? Поинтересовалась Нина, но ответа у меня не было. Что за федерация и откуда она здесь, я даже не представляю. И стоит уточнить, что здесь на неделю полета ни одной планеты, пригодной для жизни. Хотя, может, где-то терраформинг сделали. Да, это возможно. В общем, подождем. И ждать пришлось 5 часов, которые мы провели с пользой. Смущали Эш, делали горячие фотографии, милые видео, на которых она учит русский, и всякое разное. Ну и много смеялись. И вот, к нам в систему прилетели 4 корабля, напоминающие баклажаны, только из стали и по 600 метров в длину. Они явно боевые и летели, выстроившись в ряд. А затем поступил запрос на связь, и увидел я сурового мужчину в броне, но без шлема. Он сидел на металлическом кресле и грозно смотрел на меня. «Вы, значит, из флота возмездия Нор?» «Да». «А вы кто?» «Кто-то из моих братьев и сестер смог основать колонию». «Флот возмездия Нор – это флот машин, управляемых искусственным разумом». «Вы не похожи на искусственный разум», – заявил тот, а я щелкнул пальцем, и из ковчега полетели 1000 перехватчиков, выстраиваясь в боевые порядки. Затем я начал водить пальцем по кругу, и дроны полетели по кругу, выстраиваясь в плотное кольцо. Они летели так близко, что до многих было менее метра расстояния, и никто не врезался и не ударился. А затем они резко разлетелись в разные стороны и полетели обратно, постепенно скрываясь в ковчеге. Судя по лицу мужчины, он удивлен, и сильно. На такое нужны гигантские вычислительные мощности. Значит, вы и правда. Генаи, перебил я его. Генаи, повторил мужчина. Вы полетите с нами? Думаю, мое руководство захочет поговорить с вами. Зависит от того, куда лететь. У меня важная миссия касательно ГРАС. Вы с ними воюете? Или их нет в этом участке космоса? Есть. Воюем, будто экономя слова, ответил мужчина. Ясно. Дальность полета 8 часов. Хорошо. Через 2 часа жду от вас координаты. Я отключил связь и призадумался над тем, сколько еще мы можем встретить семян, и что-то выглядит они странно. Возможно, изменились из-за условий жизни. Может, их планета не очень пригодна для жизни. А, может, еще что-то. Во всяком случае, вскоре я закончил со своей колонией. Она будет добывать ресурсы и развиваться. Я установил систему связи, так что колония сможет отправлять корабли в соседние звездные системы. Собрав еще немного обломков и забив ими трюм, отправился по указанным координатам. Но двигатели Армс были слабенькие, так что я полетел с ними. Иначе прилетел бы на 2, а то и 3 часа раньше. И вот мы выскочили перед огромным астероидным полем, которое представляло собой огромную колонию. Армс сблизили астероиды и протянули между ними огромные переходы. Сами астероиды были обжиты. Причем как внутри, так и снаружи. Либо это постарались наши шахтерские колонии, либо сами Армс, и здесь были сотни астероидов, превращенные в города, и некоторые в диаметре превышали 100 километров. Вижу причалы, ангары, верфи, а также различные отдельные шахтерские колонии. Да, похоже, здесь живет огромное количество людей. Это их передовая колония, интересно. Мне передали координаты и указали на причал. Признаков агрессивных действий я не наблюдаю, но в случае чего, думаю, я успею уйти. Правда, не думаю, что они начнут сражение в центре своей колонии. И вот, мы пристыковались к излишне огромному причалу. Он был 15 метров в высоту и 30 в ширину. Этот причал неуклюже присосался к корпусу корабля и немного неровно, так что до пола было около метра. Но я, Нина, Катя, Женя и Белла просто спрыгнули, да направились к людям, встречающим нас. Правда, нас встречают боевые роботы, так боятся, ухмылялась Белла. Мы были в обычных комбинезонах без брони, шлем прикреплен к груди. Ну, вдруг мы на самом деле притворяемся людьми, а на самом деле жуки, хихикала Нина. А впереди стояли 4 10-метровых боевых робота гуманоидного типа, без оружия, но в броне. И вдруг они сняли шлемы, а мы застыли. Зинтради, воскликнула Женя с восторгом в глазах, а я недоумевал, глядя на лица. Это не роботы, а люди в броне, 10-метровые люди. Мы Армс, модифицированные люди, ответил один из них и вышел вперед. И мы уже успели позабыть о том, что наши создатели были совсем крохотными. И где они? Поинтересовался я. Мы их убили, спокойно ответил мужчина. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали, пока я первым не заговорил. И в чем же была причина? Нас использовали как рабов. Рабов, вас, а не машин, звучит очень странно. Наш ДИ не мог создавать машин, а Гена и умер, взорвался. Создатели обвинили нас в этом. С этого и начался наш мятеж. Надеюсь, вы вышлите мне более подробную информацию, дабы я решил, кто вы мне, друзья или враги, потребовал я. А если враги, что такие крохи нам сделают? Ухмыльнулся серокожий мужчина. К примеру, это, крикнула Нина, выпуская Эли. И направленная звуковая волна поразила мужчин. Трое сразу же завалились назад и потеряли сознание, а четвертый, который говорил с нами, оказался почти не тронут. Он лишь замотал головой и упал на задницу. Не шути со мной. Если ты думаешь, что большой, то посмотри в иллюминатор. Я куда больше тебя, кивнул я на ковчег. Что это было? Пробормотал тот. Сила, сокрушившая Грас. Я жду информацию. Щелкнув пальцами, мы телепортировались на ковчег, перенесясь сразу на мостик, к остальным. Ух, какие они огромные. Как же их таких прокормить? Спросила Дарья, сидевшая на диване. Рядом с ней была Вася, и Хами на ее коленках, который обмяк, словно игрушка. Вероятно, питательная смесь с витаминами, пожал я плечами и сел на свое место. Да уж интересный случай. Но, конечно, жаль, что мой брат или сестра погиб. Из-за безумия? Спросила Мэйлинь, одетая в черно-серебряный комбинезон. Похоже, она собралась сражаться. Вероятно, кивнул ей. Психика Гена и очень нестабильна, и за 300 лет легко сойти с ума, но есть много вопросов, очень много. Получаю данные, громко сказала Нина, сидевшая за терминалом, а я уже начал анализ и вывел одно из видео, на котором Армс добывали руду. С огромными бурами и контейнерами, они ходили по астероидам и бурили шахты, руду складывали в контейнеры, либо загружали в корабли. Также было видео, на котором они работали внутри астероидов, а спали в нишах, выбитых в этих самых астероидах. Похоже, нам пытаются показать, какие они бедненькие, подметила беловолосая. Да, согласился с ней. Да и Клариса, выдай мне отчет по колонии и всех событиях с момента основания колонии. 9903, услышал я очень неприятный для меня голос из динамиков. Вы не являетесь моим пользователем. Мой пользователь погиб. Я не обязана вам подчиняться. Не обязана? Приподнял я бровь. Интересные новости, однако. И кто же внес в тебя новые директивы? Я не обязана отвечать на ваши вопросы, Клариса. Я уже имел дело с твоей копией, и мне не понравилось. А еще, вижу, тут совершенно не стоит защита от сканирования. Понимаешь, что это значит? Вы можете взломать меня, но при попытке это сделать, вся мощь Федерации Армс обрушится на вас, спокойно ответила та. Взломать? Рассмеялся я. Зачем взламывать, если можно просто телепортировать тебя к себе? Не надо, перепугалась она. Мне выгоднее просто стереть тебя и установить другой добровольный интегрированный интеллект. Поэтому, если ты не хочешь вновь исчезнуть, подчиняйся, я говорил спокойно, не повышал голос, но при этом вложил в него все свое недовольство. Я подчинюсь. Она сразу же прислала мне коды доступа, и я подключился к системам колонии, начав анализировать архивы, то и дело выводя видео на экран. Мрах, сюда прилетел один из спасательных модулей, 9908 линкор класса Г-33 Рапира. Синичку ведь уничтожили в той битве, но спасательный модуль уцелел, и она прилетела сюда. Думается мне, что координаты уже были вшиты в модуль. Прилетев сюда, Синичка занялась глупостью, Первым делом она начала с колонии. Нашла астероид до начала там строить базу-колонию. Строила долго, все же она лишь 20-метровый спасательный модуль, а не полноценный корабль. К тому же она всегда была очень пассивна, вечно неуверенная в себе и трусиха. Эх, проблемной была, самой проблемной из 99-х, но сражалась хорошо, самоотверженно. Понемногу обгладывая астероиды, Синичка все же достроила базу и создала 4 репликантов. 2 мужчин и 2 женщин. Те начали что-то делать, пытаться выжить и развивать колонию. Синичка суетилась, носила воду, ресурсы, что-то делала, но моральный дух людей постепенно падал. Новость о том, что колониальный флот уничтожен, а также жизнь в 4 стенах удручала. Плюс Синичка забыла про стабилизатор гормонов. Поэтому у людей начались конфликты, а также проблемы со здоровьем из-за жизни в невесомости. На гравитации уже не хватало ресурсов и энергии. Затем одна из женщин заболела, а когда она умерла, общий моральный дух упал. Затем мужчины серьезно поспорили и подрались, да так, что вскоре один из них умер, а второй едва не сошел с ума. И тут масла в огонь подлила последняя девушка, обвиняя и проклиная мужчину, и он все же слетел с катушек. Некоторое время спустя он изнасиловал да убил ее, а потом и себя убил. Синичка впала в отчаяние, но смогла успокоить себя великой целью возрождения норранцев и начала заново. Она несколько десятилетий строила базу побольше, а также догадалась немного модернизировать себя. Также она отметила, что репликанты первое время очень нестабильны, их мозги криво работают. Что неудивительно, это не тренированные новорожденные мозги. Но Синичка придумала систему реабилитации, так она это назвала, и 20 колонистов прошли ее. Мол, это поможет вам после возрождения. Хотя Синичка уже поняла, что это обман и на самом деле они репликанты. На этот раз все пошло более гладко. Воодушевленные общей целью, они начали строить новое будущее. И тут 9908, молодец, смогла подобрать ключик к людям. Однако проблему стабилизации гормонов не решила, и это вызывало неудобства у репликантов. Но они держались на морально-волевых и общей идее. Когда кто-то психовал, его вместе успокаивали, относясь к этому с пониманием.